Майя Орлова не была замужем и к замужеству не стремилась. Ей было вполне комфортно жить так, как жила, и она не собиралась ничего менять. Конечно, при таком положении вещей в старости ей некому будет подать воды, но, может быть, это вовсе и не худший вариант. Некоторые дети не только воды не подадут, а еще и отберут то, что родители имеют. На что они нужны, такие дети? Да и пока их вырастешь, совсем с лица спадешь. А она, Майя, очень даже хороша лицом и фигурой. А потому мужским вниманием никогда не была обижена. В юности она, как и все прочие девушки, страстно влюблялась в своих поклонников, а потом как-то перестала. Она и сама не заметила, когда это с ней случилось. Майя считала, что переросла любовные страсти, своевременно заменив их удобными кратковременными привязанностями. Она работала в отделе технического контроля на предприятии по изготовлению сталелитейных конструкций. Почти все более-менее достойные мужчины ее отдела, а также смежных с ним, побывали у нее в постели. Некоторые там задерживались дольше других, но никого из них Майя не хотела бы оставить у себя навсегда. Каждый новый роман она всегда начинала с большим подъемом. Начало романа всегда было праздником. Майя затаривалась провизией сразу на месяц, поскольку на более длительные отношения не настраивалась. В конце концов, в магазин всегда можно сбегать, если объект будет заслуживать хорошей кормежки более продолжительный срок. Еще она обязательно покупала себе новое белье, как можно красивее и дороже предыдущих образцов, и новенький пеньюарчик, полупрозрачный и в кружевах. Первый же вечер она облачалась в свежекупленное белье и пикантный пеньюар, чтобы претендент на ее внимание сразу понимал, что конфетно-букетным периодом можно пренебречь. В конце концов, они взрослые люди, и незачем обманывать друг друга. Все знают, зачем мужчины с женщиной встречаются на квартире последней, а потому честнее сразу дать человеку понять, чего она от него хочет. Некоторые понимали неправильно и даже собирались развестись ради Майи с женами, если таковые имелись в наличии. Майя всегда направляла их на путь истинный. Жена – это святое, а телу иногда можно устраивать небольшие праздники плоти. Учила она тех, кто еще не дошел до этой простой истины своим умом. Надо сказать, что большая часть мужчин в этом и не сомневалась. Небольшая часть сомневающихся как-то быстро сомневаться переставала, а потому жизнь Майи катилась себе и катилась по годами наезженной колее. Расставание с надоевшим мужчиной она воспринимала в качестве еще более крупного праздника, нежели первую встречу с ним. Майя с большим удовольствием убирала квартиру, вымывая и вычищая из нее все следы пребывания в ней мужской особи. Потом ложилась на диван и предавалась неге перед телевизором. Когда ей снова делалось неуютно и одиноко, она выбирала себе другой мужской объект и принималась эффектно подрагивать перед ним длинными, хорошо прокрашенными ресницами. Обычно хватало 3 дней, чтобы мужчина догадался, что означают сии ресницы движения, и распахивал для Майи свои сильные объятия. Осечек не было никогда. То есть ей ни разу не встретился ни один мужчина, который отказался бы от встречи с ней, даже в том случае, если никогда ранее этого и не планировал. В описываемое время любовником Майи Орловой являлся Григорий Осипчук, с которым она познакомилась в один из обеденных перерывов. Вообще-то сотрудники Майи перекусывали на рабочих местах, принося еду из дома и разогревая ее в микроволновке. В тот день нескладный Петя Иванчук спалил эту чудо-печку. Пете всыпали по 1-е число и обязали отремонтировать микроволновку самостоятельно или немедленно же сдать в ремонт. Голодный и злой Петя, потерявший в ненасытной утробе печи свой обед, с самым мрачным видом собирался нести ее в ремонт. Некоторые сотрудники, чертыхаясь и зло поглядывая на Иванчука, остались в отделе жевать холодные бутерброды. Другие, не желая нюхать гарь, которая заполнила все помещения и даже чувствительно щипала ноздри, отправились на промысел за ворота предприятия. Майя, которой было очень жаль недотёпу Петра, помогла ему поймать такси и отправилась перекусить в маленькую кафешку с детским названием «Ладушки». Там она и познакомилась с Григорием. Майя взяла себе салат из свежей капусты, оладьи с медом и застыла со своим подносом посередине маленького помещения. Все столики, как на грех, были заняты. «Девушка, идите сюда!» – услышала она приятный мужской голос, доносящийся из самого дальнего угла кафе. Майя, вытянув шею, повернулась на голос и встретилась глазами с очень приятным молодым брюнетом с усами и маленькой бородкой, соединяющимися друг с другом необыкновенно стильно выстриженными переходами. Возле усов с бородкой действительно пустовал пластиковый темно-синий стул, к которому Майя незамедлительно и отправилась. Она видела, что интересный брюнет пригласил ее к себе не только из тех соображений, что рядом находился пустующий стул, а еще и потому, что она ему понравилась. Уж Майя-то умела отличать заинтересованные мужские взгляды от обыкновенных, обывательских. Перед усато-бородатым стояла совершенно пустая тарелка с небрежно брошенной в нее смятой бумажной салфеткой. Но он продолжал тянуть из стаканчика остатки кофе, с улыбкой разглядывая Майю, которая уже призывно трепетала ресницами. Молодой мужчина ей тоже нравился, и его усы с бородой, и темно-серые глубокие глаза. «Вы здесь часто бываете?» – не выдержал мужчина, когда его кофе все-таки закончился. «Нет», – покачала головой Майя, – «я здесь случайно». «Я тоже», – улыбнулся он, как показалось ей очень красиво. Она в ответ одарила его не менее обворожительной улыбкой. «Тогда, может быть, я могу вас проводить до...» Он пытливо посмотрел ей в глаза, не закончив своего вопроса. «Ну, разве что до соседнего здания», – рассмеялась Майя. «Я работаю рядом». «То есть у вас обеденный перерыв?» «Он самый». «А завтра вы тоже будете здесь обедать?» «Вряд ли. Скорее всего, нам починят микроволновку и...» «Зачем же ориентироваться на микроволновку, когда всегда можно зайти в это кафе?» – перебил ее он. «Честно говоря, я не любительница стоять в очереди и мыкаться по заведению общепита с подносом в руках. Мне просто повезло, что рядом с вами оказалось свободное место». «А уж как мне-то повезло!» – многозначительно сказал мужчина и представился. «Я Григорий. А вас как зовут?» «Майя», – с удовольствием назвалась она. «У вас чудесное весеннее имя». «Да, мне тоже нравится, потому что довольно редко встречается». «Да, пожалуй, редко встречается, что, возможно, совсем не помешает нам с вами встретиться еще раз. И вовсе не обязательно в этом кафе. Как вам мое предложение?» «Ну, пожалуй, оно мне нравится», – ответила Майя и смело посмотрела в его серые глаза. «И куда бы вы хотели пойти?» – спросил сероглазый Григорий. «Я полагаюсь на ваш выбор». «Отлично, тогда осталось определиться со временем». И они определились со временем и стали встречаться. Если бы мужчина был с родного предприятия, где все знают друг друга как облупленных, самым же первым местом встречи оказалась бы Майина квартира. К незнакомому человеку надо было все-таки присмотреться, мало ли что. Присматривалась Майя недолго. Григорий нравился ей по всем статьям. Ей не терпелось прижаться губами к его губам, глубоко запрятанным в усах и бороде. У нее никогда еще не было усобородатых мужчин, а потому хотелось поскорее почувствовать щеками колкость или мягкость растительности на лице нового знакомого. Григорий Осипчук, инженер-электронщик и программист, попал в постель Майи Орловой вечером четвертой встречи. Его усы с бородой оказались мягкими и слегка пружинили, губы – горячими и жадными, тело – сильным и гибким. Майя провела с ним упоительный вечер и очень рассчитывала на такую же страстную ночь. Но часов в 11 вечера Григорий вдруг засобирался домой. «Не означают ли данные судорожные сборы того, что ты женат?» – совершенно спокойно спросила его Майя. Григорий криво усмехнулся и не смог ее обмануть. «Да, я женат», – ответил он, стараясь на нее не глядеть, что заставило женщину, понимающе улыбнуться. «Это что-то меняет?» «Для меня ничего», – ответила она. «То есть?» – не понял Осипчук. «Ну, это же не мне, а тебе придется изворачиваться и врать». «А тебе, значит, все равно?» «Все равно», – подтвердила она. «Но так же не может быть». «Почему?» Все женщины хотят получить мужчину в собственное, единоличное владение. А мужчины – женщину. А мы более терпимы, пока это не переходит разумных границ. То есть ты проявишь терпимость, если твоя жена будет принимать любовника, пока ты нежишься в моей постели? Я обязательно проявил бы, если бы она случайно поддалась страсти. С каждым человеком может такое случиться. Главное, чтобы не начала прыгать из постели в постель. А твоя уже поддавалась страсти? С усмешкой спросила Майя. Я не хочу об этом разговаривать, угрюмо отозвался Григорий. Хорошо, не будем, согласилась она. Ты ей только ответь, ты свою жену любишь? Григорий тяжело опустился на постель с натянутым на одну руку рукавом рубашки и задумался. «Так что же, любишь жену?» – подстегнула его Майя. «Не знаю», – еще немного помолчав, ответил он. «Она – мать моих детей». «И сколько же их у тебя?» «Двое, две девочки». «А скажи, пожалуйста, Григорий, мужчины, в принципе, не в состоянии любить матерей своих детей. Вы все их просто терпите». Именно в качестве матерей. «Нет же, все не так», – сморщился он. «Все гораздо сложнее». «Брось, Гриша, на самом деле все просто. Вы, мужчины, не в состоянии любить одну женщину. Вам непременно нужен гарем». «Нет, то есть, не знаю. В общем, он усмехнулся. Я, пожалуй, не смог бы обслуживать гарем». «Ну, а трех женщин, к примеру, потянул бы?» «И трех нет». «А две, значит, в самый раз». «Майя, ты-то чего хочешь? Только что ведь сказала, что тебе все равно, есть у меня жена или нет». «Мне действительно все равно. Я не собираюсь разрушать твою семью и конючить, чтобы ты взял меня замуж. Но хочу определенности». «Какой?» «Ну, я уже получила ответ на важный для меня вопрос. Трех женщин ты не потянешь. Значит, меня все устраивает в наших отношениях». «Хочешь сказать, что тебе не нужна любовь? Ты сам-то в нее веришь?» Григорий протянул к ней руку, провел пальцами по Майиной щеке и ответил. «Иногда кажется, что верю». «Брось!» Майя отстранилась от его руки. «Разве можно называть любовью то, что быстро проходит? Если уж я люблю своих родителей, то это навсегда. Никогда не пройдет любовь твоей жены к детям. Допуская существование любви, например, к родине, еще к водке, наркотикам, пирожным. То, что происходит между мужчиной и женщиной, не стоит именовать любовью». «А как же стоит?» «Сам знаешь», – резко ответила Майя, поднялась с постели и набросила на обнаженное тело свой изысканный пеньюар. «Мы еще встретимся?» – спросил Григорий. «Почему бы нет?» Он обнял ее за плечи, притянул к себе и шепнул в ухо. «Ты, конечно, решишь, что все мы, мужчины, так говорим, но я все равно скажу. Мне было очень хорошо с тобой, очень, как, словом, как давно уже не было с женой». «Знаешь, Гриша», – ответила она, отстранившись и глядя ему в глаза, «давай договоримся, что ты больше никогда при мне не упомянешь ни свою жену, ни детей. Согласен?» «Согласен», – отозвался он, и они поцеловались. Целовались долго. Руки Григория опять забрались Майе под халат. Она не противилась. Ей было интересно, насколько способен задержаться в ее объятиях чужой муж. Не падет ли он опять в ее жаркую постель? Осипчук не пал. Он еще раз огладил руками ее тело, будто запоминая все его соблазнительные выпуклости и вогнутости. Тяжело вздохнул и принялся одеваться дальше. С тех пор они встречались 2-3 раза в неделю, и каждый раз в 11 вечера Григорий ускользал. Несмотря на то, что Майя хорохорилась перед ним, ей не нравилось, что он уходил. Часто мужчины, страстно влюбившись в нее, бросали своих жен, если они у них были, хотя бы временно. Этот бросать не собирался. Лежа в пустой постели, Майя размышляла о том, чего она хочет от Григория. Неужели, чтобы развелся? Разве она хочет замуж? Нет, к замужеству она по-прежнему не тяготеет. Ей совершенно не хочется стирать Гришины носки, трусы и рубашки, у которых поразительно быстро пачкаются воротнички. Она не хочет находиться в постоянной задумчивости на предмет того, что купить на обед и ужин, и как бы успеть все это сварить, если еще хочется и телевизор посмотреть, и книгу почитать, и с подругами пообщаться. Нет, замужество по-прежнему не для нее. Что касается пресловутой любви, то разве она любит Гришу? Она любит его тело, его руки, губы и красивые глаза. Разве ей интересно, что у него на душе? Или что он делает на службе? Разве ей интересны его друзья или, к примеру, здоровье? Нет, нет и еще раз нет. Так чего же ей еще надо? Как говорится, какого рожна? Ответов на свои вопросы Майя не находила. Даша медленно брела по улице, несмотря на тяжесть пакетов с продуктами, которые здорово оттягивали ей плечи. Ей очень не хотелось идти домой. Она устала притворяться. С того памятного воскресенья, которое они всей семьей провели в зоопарке, Даша постоянно контролировала себя. Митя больше не должен заметить ни ее подозрительной задумчивости, ни тоски, ни излишней истеричной веселости. Она должна выглядеть спокойной, уравновешенной и улыбчивой. Она должна стать образцовой женой, потому что уходить от Мити не собирается. Да и куда уходить? Можно подумать, что у нее есть какое-нибудь убежище. К тому же Юлька. У них с Митей дочь, а потому она, Даша, обязана ее растить в полноценной семье, где есть и мать, и отец. Она не враг собственному ребенку. А себя вполне можно принести в жертву. Кому она нужна? Кому интересна ее никчемная жизнь? «Да вы что? Куда?» Даша услышала громкий возглас. Она не успела еще ничего толком понять, как кто-то сильным движением втащил ее на тротуар с проезжей части улицы. Мимо нее плотным потоком понеслись машины. Дашины волосы отбросил от лица тугой и душный поток перегретого автомобилями воздуха. Хозяин громкого голоса уже гораздо тише спросил: «Разве вы не видите, что загорелся красный свет?» «Что вы сказали?» — спросила Даша, подняв на мужчину бессмысленный взгляд. «Я говорю, внимательней надо быть!» Мужчина замолчал, а потом выдохнул сразу просевшим голосом. «Даша? Не может быть! Дашка!» Даша вгляделась в говорящего. Чего ему от нее надо? Как он смеет называть ее Дашкой? «Даш, да ты что, не узнаешь? Неужели я так сильно изменился?» — продолжал он, и Даша вдруг узнала голос. Она вгляделась в мужчину пристальней, и у нее, так же, как и у него, перехватило дыхание. Она выронила из враз обессилевшей руки пакет, схватилась ею за горло, будто этим вечным жестом можно было поправить положение, и прошептала: «Ваня, ты?» Иван Андреевич поднял ее пакет, который от тяжести наполнявших его продуктов смешно осел на тротуар, будто собираясь отдохнуть, и сказал: «Конечно же я». Их начали толкать сосредоточенные на передвижении горожане. На светофоре зажегся зеленый свет, и Даша с Иваном Андреевичем мешали их переходу через улицу. Лукьянов схватил Дашу за руку и оттащил от проезжей части к витрине огромного универсального магазина. «Надо же, столько лет не встречались, и вдруг...» — проговорил он и улыбнулся такой знакомой Даше улыбкой, что у нее к глазам подступили слезы. «Что ты? Как ты? Какая-то ты невеселая. У тебя неприятности? Может быть, я смогу помочь?» Даша молчала, потрясенно разглядывая Ивана. Как вовремя ей его послала судьба. Вот в чем все дело. Ваня, Ванечка, как же она могла расстаться с ним? Как же она наказана за это? До Мити Даша была влюблена в собственного одноклассника Ванечку Лукьянова. Он был ответно влюблен в нее со всем пылом юности. Даша с Ваней ходили по улице за ручку и целовались в подъездах и других местах, скрытых от посторонних глаз. Ничего более серьезного, нежели поцелуй, между ними так и не случилось. Во-первых, по причине отсутствия подходящего места. Они оба так нежно и трепетно относились друг к другу, что о банальном совокуплении, к примеру, на заплеванной и вонючей лестнице подъезда не могло быть и речи. Дома у Даши безотлучно находилась бабушка, которая по причине больных ног на улицу никогда не выходила, если не считать кратковременных посиделок на балконе. В Ваниной квартире безостановочно бдела его собственная мамаша, домохозяйка и по совместительству необыкновенно тираническая женщина. По причине врожденной брезгливости Даша с Ваней так и не смогли отдаться друг другу ни на несвежем белье студенческих общежитий, ни на свежем, но чужом, в квартирах друзей и подруг, которые, бывало, услужливо предлагали ключи. Кроме того, и Даша, и Ваня были уверены, что непременно поженятся, как только окончат институты, а потому совершенно незачем форсировать те события, которые и так непременно случатся в очень скором времени. Пусть те, кому не имется, обжимаются по углам в антисанитарийных условиях, а у них все будет чисто и законно, а потому как-то по-особенному прекрасно и изысканно. После окончания института Даша распределилась в проектный отдел одного из научно-исследовательских институтов, где и встретила Митю. На фоне яркоглазого брюнета Дмитрия Архипова, остряка и голкипера институтской футбольной команды, который к тому же был старше Даши на 5 лет, невыразительный шатен Ванечка Лукьянов, изученный вдоль и поперек ровесник и маменькин сынок, моментально поблек, съежился, скукожился и потерял всяческую привлекательность. Вместо того, чтобы нести с Лукьяновым заявление в ЗАГС, Даша сказала ему очень твердое «нет». Какое-то время Ванечка попытался побороться за Дашино расположение, но Митя Архипов очень быстро и доходчиво объяснил ему, где чье место. Лукьянов из Дашиной жизни исчез как-то чересчур поспешно, и она решила, что все сделано правильно. Митя – ее судьба, а Ванечка – смешная детская первая любовь. Теперь Даша смотрела на свою первую любовь и удивлялась тому, что натворила с собственной жизнью. Разве можно было менять Ванечку на Митю? Они с Лукьяновым совпадали друг с другом до мелочей. Им нравились одни и те же книги, они любили одинаковую музыку, они всегда понимали друг друга с полуслова. С Митей Даше очень скоро, как только прошел первый сумасшедший угар, стало трудно. Архипов был чистым холериком, очень активным, бескомпромиссным и прямолинейным. Он любил спорт, машины, жесткую музыку с низкими басами и соло ударных инструментов. Митя принялся таскать Дашу на футбольные и хоккейные матчи, в конные и лыжные походы, а также сплавлять на байдарках по рекам Карельского перешейка. Нежная городская девочка ненавидела рюкзаки, натирающие плечи, вонючие палатки, штормовки и спальники, а также конский пот, многоэтажную матерщину футбольных болельщиков и речные перекаты, но героически терпела все это ради любви к Мите. Даше повезло, что она в скором времени после свадьбы забеременела. Муж, узнав об этом, сразу не только запретил ей участие в любимых экстремальных развлечениях, но и сам почти отказался от них, то есть тоже принес себя в жертву. Он Дашу любил, полюбил и родившуюся дочку. Но и отказавшись от многих любимых мужских развлечений, Митя Архипов остался самим собой. Он до седьмого пота занимался на лоджии силовой гимнастикой, смотрел соревнования по командным видам спорта по телевизору и без конца ссорился с соседями, поскольку очень громко хлопал входными дверями в квартиру и подъезд. Митя очень редко отдыхал и почти не мог находиться в состоянии покоя. Даже смотря футбол по телевизору, он без конца вскакивал, бегал на кухне то за минералкой, то за бутербродом и оглашал квартиру диким ором в случае гала или победы любимой команды. Архипов редко что-нибудь читал, потому что этого нельзя было делать на бегу. Даша очень скоро поняла, что ее муж, несмотря на высшее образование, мало образован и не эрудирован. В любимые Дашей театры они тоже перестали ходить, потому что для Мити было сущей мукой сидеть в кресле битый час, который, как минимум, длится действие. В театре нельзя было вскакивать и орать, как на футболе, чтобы выплеснуть накопившуюся в бездействии энергию. А еще Даша поняла, что и секс с Митей несколько жестковат. Она не знала другого, а потому поначалу ее все устраивало. Она любила своего мужа и готова была на все, лишь бы ему было с ней хорошо. С течением времени Даша стала замечать, что всеми правдами и неправдами пытается улизнуть от исполнения супружеского долга. Она с пристрастием поразмыслила над этой проблемой и поняла, что пытается таким образом защититься от Митиного напора. Ей хотелось бы, чтобы он был мягче и ласковее, чтобы прелюдия длилась дольше, чтобы муж не так мгновенно засыпал после того, как. Надо отдать должное Даше, потому что она не пустила это дело на самотек. Набравшись мужества, она поговорила обо всем с Митей. Он стал стараться доставить и ей удовольствие, и даже несколько в этом преуспел, но перепрыгнуть через себя не мог. Архипов был холериком и в постели. Они не совпадали с Дашей темпераментами. Собственно говоря, они вообще мало в чем совпадали, разве что в сумасшедшей и безоглядной любви к дочке Юльке. Иван Андреевич видел, что Даша впала в состояние полного ступора, а потому решил действовать сам. Он потащил ее к столикам уличного кафе. «Куда ты меня ведешь, Ваня?» – очнулась Даша и остановилась. «Всего лишь в кафе!» Он опять улыбнулся знакомой улыбкой, от которой сжалось ее сердце, и добавил. «Поговорим, давно ведь не виделись». «Ну, как живешь, Дашенька?» – спросил он, когда они уже сидели в плетеных креслах и ждали заказ. «Живу себе, как все», – ответила она и почему-то вжала голову в плечи, будто прячась от внимательного взгляда Лукьянова. Разве она может ему сказать, что задыхается в своем замужестве, как в тесном подполе? Разве кто-нибудь в состоянии ее понять? Митя хороший человек, заботливый муж, отличный отец, а она, Даша, бесится с жиру. Разве можно сказать Ване, что именно сейчас, так неожиданно встретившись с ним, она вдруг поняла, что собственными руками сломала себе жизнь? Ей надо было остаться с ним, с Ванечкой. Даша подавила в себе рождающийся стон и спросила. «А ты как живешь, Ваня?» «Да тоже так как-то, как все». «У тебя есть дети?» – спросила Даша, чтобы не спрашивать о жене, о наличии которой недвусмысленно говорило обручальное кольцо, золотящееся на пальце Лукьянова. «Да, Сашка и Сережка». «Близнецы?» «Нет, между ними 3 года разницы. Старшим?» 9. Даша тут же сообразила, что Лукьянов женился примерно через год после ее свадьбы с Митей. Быстро же он ее забыл. И жену, наверное, обожает. Кольцо так и горит. Митя снял свое кольцо через неделю после бракосочетания и никогда больше не надевал. Он давно перевелся из НИИ на производство, где можно было больше заработать, и утверждал, что золото там можно здорово попортить. Даше всегда хотелось, чтобы муж носил кольцо, но она никогда не настаивала на этом. «А у тебя кто?» – услышала она голос Лукьянова и ответила. «Дочка, Юлька, ей 10. «Такая же красавица, как ты?» Даша подняла испуганные глаза на Ивана. «Зачем он так ей говорит? Разве его жена не красавица? Она должна быть непременно хороша собой, потому что Ваня...» В общем, годы пошли ему на пользу. В юности он был смазливым мальчиком в есенинском стиле. Сейчас черты его лица несколько затвердели, плечи развернулись, но взгляд остался таким же мягким. И голос. Какой же у него бархатный голос. У Мити резкий, металлический, режущий. Ванин – ласкающий, убаюкивающий. «Юлька похожа на отца», – сказала Даша и отвела взгляд. Потом они пили кофе с пирожными, которые заказал Ваня, и перебрасывались малозначащими фразами о погоде, рано наступившем лете. Потом принялись рассказывать о детях. Даша слушала Лукьянова, говорила и говорила сама, мало понимая то, что говорит, и почти не вслушиваясь в Ванины рассказы о Сашке с Сережкой. Ясно, что они оба любят своих детей, но вовсе не это было сейчас главным. Главной была их встреча. Провидение свело их именно в тот момент, когда Даше казалось, что ее жизнь кончена. Это не могло быть случайностью, и она мучительно размышляла о том, что же с ней станет, когда надо будет уходить из кафе и расставаться. Можно ли опять взять и расстаться? А почему нельзя? Это у нее, Даши, проблемы, а у Вани их, скорее всего, нет. Он заплатит за кофе с пирожными, посадит ее на троллейбус или метро и отправится к своим Сашке с Сережкой, не говоря уже о жене. Когда они все-таки вынуждены были подняться из-за столика, Даше хотелось кричать. Сейчас Лукьянов уйдет, а для нее настанут совершенно черные дни и адовые ночи. Лучше бы они не встречались, потому что Даша уже почти уговорила себя на жертвенность ради Юльки. А как жить теперь, зная, что в этом же самом городе ходит по улицам человек, который один только и должен был стать ее мужем? Он должен был целовать и обнимать ее, а не другую женщину. Это он, Ванечка, должен был стать отцом ее ребенка. Выйдя из кафе, они, не сговариваясь, свернули на какую-то улицу, потом в переулок, потом оказались в дворике, заросшем кустами акаций. Иван вдруг резко остановился и повернулся к Даше. Его лицо уже не было мягким и излучающим тепло. Оно напряглось и перекосилось. «Что, Ванечка?» – спросила она и протянула руку к его лицу, чтобы убрать эту косую, нехорошую полуулыбку. «Что?» Он схватил Дашу за эту руку и притянул к себе. Только это и было ей сейчас нужно. Как хорошо, что он это понял. Даша обхватила его за шею, и они начали целоваться, страстно, сильно, чуть не клацая друг от друга зубами и ломая в объятиях. «Гляди, совсем охренели, старперы!» Даша услышала лающий подростковый смех и, вырвавшись из лукьяновских объятий, обернулась. Широко расставив ноги, в огромных кроссовках, на спинке соседней скамейки сидели и с большим интересом смотрели на них два парня лет по 16 с банками пива в руках и в наушниках, сдвинутых на затылке. Машинально поправив растрепавшиеся волосы, Даша бросилась прочь из дворика с акациями. Она отдышалась, лишь оказавшись на оживленной улице, где уже никому не было дела до них с Ваней. В полном изнеможении Даша прислонилась к прозрачной пластиковой стенке автобусной остановки. Перед ней стоял Лукьянов и внимательно смотрел в глаза. «И что теперь?» – спросил он. Она лишь безвольно покачала головой. Что она ему может сказать? Ничего. Что они могут с ним сделать? Ничего. У Даши – Митя и Юлька, у Вани – сыновья и жена. Судя по всему, у Лукьянова тоже не все в порядке с личной жизнью, но ни он, ни Даша уже не в силах что-либо изменить. Они оба в плену обстоятельств, и только Даша во всем виновата. Одна. «Мы должны встретиться еще раз», – сказал он. «Зачем?» – спросила она. «Ты знаешь, зачем?» «Нет». «Да». Ваня подошел к ней ближе и очень тихо произнес: «Я не переставал любить тебя, Даша». «Нет!» – выкрикнула она так громко, что к ним повернули головы сразу все, кто стоял на остановке. Лукьянов взял ее под руку и повел прочь от любопытных глаз. На людной питерской улице скрыться было абсолютно некуда, но Даша уже и не хотела скрываться. Она уже желала только одного – чтобы он поскорее ушел, потому что если он будет находиться рядом дольше – то она потом вынуждена будет броситься под автобус или вниз головой под электричку метрополитена. Непонятно, каким образом, но они и оказались в метро. Конечно же, Лукьянов не дал Даше сигануть под поезд, да она и не пыталась. Не делать же это у него на глазах. Они ехали в вагоне, прижатой толпой к стеклянным дверям. Ваня дышал ей в ухо, потом поцеловал в висок, и Даша опять не выдержала. Она положила голову ему на грудь, вдыхая такой знакомый и одновременно новый его запах. Пусть хоть миг, да будет Дашин. Возле подъезда дома, где проживало семейство Архиповых, они остановились. «Я пойду», – сказала она, не глядя на Ивана. Он все же зашел за ней в подъезд, и они опять принялись целоваться на черной грязной лестнице, которой жильцы пользовались только в том случае, если не работал лифт. «Все, все, Ваня!» – отстранилась от него она. «Нельзя так, нельзя, это неправильно!» Лукьянов порылся в кармане легкой летней куртки, вытащил оттуда свою визитку и подал Даше. «Тут номер моего мобильника. Позвони, я буду ждать». Больше не сказав ни слова, он сбежал вниз с площадки черной лестницы и скрылся за дверью. Даша опустилась на грязную ступеньку. Ее не держали ноги. Что она наделала? Зачем позволила себя целовать? Она преступница. Митя ей верит, а она? А она сейчас возьмет и порвет эту визитку на мелкие клочки. Она замужняя женщина и не станет перезваниваться с посторонними мужчинами. Она больше не позволит себя целовать никому, кроме Мити. А о Лукьянове забудет. Она же почти не вспоминала о Ване все эти годы. И чего вдруг накатило? Ах, да, это ведь только из-за того, что она разлюбила Митю. Так она могла бы и Лукьянова разлюбить, если бы они с ним поженились. Может быть, Ваня пьет чай еще противнее, чем Митя. Нет, он же пил при ней кофе в кафе, но она не смотрела, как он его пьет. Ей было все равно. Ей было важно только одно, что он рядом. Даша охнула и вскочила со ступеньки. Она же забыла свой пакет с продуктами в том кафе. Какой ужас! Митя сейчас придет с работы, а у нее ничего нет. Как сказать ему, куда делся пакет? Если промолчать про пакет, то как объяснить отсутствие продуктов? Вот оно, начинается. Стоит только начать изворачиваться, как вранье окутывает липким коконом, из которого не выбраться. Пожалуй, чтобы не изворачиваться, лучше сбегать в соседний универсам 24 часа. Да, она именно так и сделает. Ивану Андреевичу не спалось. Он осторожно вытащил свою руку из-под плеч мирно спящей жены. Все время после размолвки, если, конечно, можно так назвать то, что случилось между ними, Элла усиленно делала вид, что ничего не произошло. Поскольку Лукьянов наотрез отказался ехать на курорт или в круиз, она все-таки купила серебристый Ниссан. Но новая машина мало занимала ее. Иван Андреевич чувствовал, что все мысли жены поглощены им одним. Он даже не догадывался, что Элла так сильно любит его. Каждую ночь она изо всех сил пыталась доказать ему это. Он не мог оттолкнуть Эллу, но думал об одной только Даше. Он действительно продолжал любить ее. Он и на Элле женился, Даша в отместку. Она вышла замуж за своего спортсмена Архипова, а он в ответ очень скоро женился на ослепительно красивой женщине. Его познакомила с ней собственная мать. Иван не мог понять, почему вдруг понравился такой красавице. Элла со своей выигрышной внешностью запросто могла бы заполучить себе в мужья какого-нибудь киноартиста или олигарха, а не жалкого преподавателя колледжа, которым он тогда только что оформился. В чем обстояло дело, Лукьянов выяснил довольно скоро. Элла была чрезмерно эгоистичной, и мужчины очень быстро уставали от ее диктаторства. Иван Андреевич не уставал, потому что к женскому диктату привык. Его мать всю жизнь командовала собственным мужем и сыном, а потому с женитьбой Лукьянов просто перекочевал из-под крыла одной тиранической женщины под также услужливо распахнутое крыло другой. То, что к женской диктатуре прилагался роскошный секс, более-менее примирило Ивана Андреевича с действительностью. Сыновей он полюбил от всей души и старался выглядеть счастливым. Но когда вдруг наплывали воспоминания о первой любви, у Лукьянова таким винтом скручивало внутренности, что хотелось разрядиться, запустив в Эллу тарелкой с котлетой или со всего маху хряснув по столу кулаком. Разумеется, он не делал ни первого, ни второго, но душа терзалась и ныла год от года все сильней. Иван Андреевич посмотрел в лицо спящей жены. В тускло-серебристом мареве белой ночи оно, сделавшееся жемчужным, было очень красиво. Длинные темные волосы картинно опутали подушку, с обнаженной груди сползло одеяло. Элла кормила обоих сыновей грудью почти до года, но она от этого не потеряла ни формы, ни упругости. И все ее тело сохранило безупречность форм. Когда Лукьянов впервые увидел Эллу обнаженной, что называется, потерял дар речи. Она показалась ему богиней. На какое-то время он даже обрадовался тому, что Даша ему отказала. Именно потому, что она отказала, он и женился на такой совершенной женщине. Потом Даша стала приходить к нему во снах. Он боролся с этим как мог. Чуть ли не молился: «Даруй мне, Боже, другие сны». И Боже, как ни странно, послушался. Дашин образ постепенно несколько потускнел, а потом и вовсе пропал. Сны сделались обыкновенными, представляли собой нагромождение малопонятных видений. Но в сердце осталась боль. Лукьянов вскоре забыл, чем она вызвана. Он томился, маялся и не мог понять, отчего. Новая встреча с первой любовью перевернула ему душу. Он понял причину своей неудовлетворенности жизнью. Она всем была у него хороша, если не считать отсутствие в ней Даши. Да, он сам отдал ее Архипову, но не потому, что испугался здоровяка-спортсмена. Лукьянов готов был с ним драться и проиграть, снова драться и опять проиграть, и, возможно, даже погибнуть в неравной битве с более сильным и ловким соперником, но понял, что это никому не нужно. Даша влюбилась в другого, и с этим ничего нельзя было поделать. Можно было только отойти в сторону, и он отошел. Деятельная мамаша тут же бросилась по приятельницам и знакомым, чтобы найти замену Даше, и очень скоро таковая была найдена в лице красавицы Эллочки, которая, фигурально выражаясь, тоже прозябала на пепелище разбитой любви. Даша тоже почти не изменилась с тех пор, когда Иван Андреевич видел ее последний раз. Ее профиль остался таким же мягким и нежным. Пожалуй, ее красота не была безупречной, как, например, у его жены, но не это было важно для Лукьянова. Даша была женщиной, предназначенной для него, а доставшейся другому. По недоразумению, по недосмотру кого-то там, наверху, по беспечности и халатности того, кто следит за свершением браков на небесах. Иван Андреевич укутал жену одеялом. Она сразу свернулась под ним в уютный клубок, будто только и ждала, когда муж, наконец, сжалится над ней и спасет от ночной прохлады. Лукьянов потер рукой тяжко ухнувшее сердце. Он затевает нечто ужасное против этой женщины, а она еще не знает об этом, потому так спокойно и сладко спит. А что же он, собственно, затевает? И затевает ли? Да, затевает. Он очень хочет еще раз встретиться с Дашей и... Чего же он от нее хочет? Неужели только того, на что не решился в юности? Не решился. Не потому, что боялся неудачи. Он так любил Дашу, что не мог на нее надышаться. Он не мог овладеть ею, например, в заплеванном подъезде или в разросшихся кустах. Его высокая любовь могла допустить близость с этой девушкой только на чистом, ароматном белье. Они с ней при этом не должны были бы никуда спешить и вздрагивать от посторонних звуков. Они должны были сочетаться законным браком. Лукьянов прошлепал босыми ногами на кухню, где жадно закурил. А что он может предложить Даше сегодня? Ничего. Он находится в таком же положении, как в юности. У него нет дачи, куда можно было бы уехать тайно от жены. Он не может привести Дашу в квартиру какого-нибудь приятеля. У него есть единственное убежище – салон старенькой девятки, которую Элла еще не успела продать, но он не может даже представить, чтобы в нем… Иван Андреевич обжег пальцы, схватившись за тлеющий кончик сигареты. Черт! А с чего он взял, что Даша на что-нибудь согласится? Как это с чего? Она же так страстно отвечала на его поцелуи, так крепко прижималась к нему. У Лукьянова засвербило в носу от нахлынувшей нежности к этой женщине. Что-то у нее не так с Архиповым, что-то не ладится, иначе она не стала бы. А что, собственно, она такого сделала против своего мужика? Подумаешь, пару раз поцеловалась с другим. Поцелуй – штука невинная. Хотя, с другой стороны, иногда поцелуи могут значить гораздо больше, чем… Да… Как хотелось бы узнать, что на самом деле творится в душе у Даши. Но почему он, кретин, не взял у нее номера телефона? Сунул болван ей свою визитку, будто бы она прямо так и примется ему названивать. Она не примется. Это же Даша. На следующий день Лукьянов впервые в жизни читал свои лекции так неинтересно и вяло, что многие учащиеся, в большом удивлении пожав плечами, повставляли в уши закорючки наушников от мобильников и унеслись в привычный мир современной музыки. Преподаватель этого не заметил. Его мысли были далеки от предмета. С трудом дотянув до конца рабочего дня, он отменил несколько часов дополнительных занятий и рванул к дому Даши. Он должен ее увидеть, иначе все, кранты, смерть. Иван Андреевич прождал Дашу во дворе ее дома около 3 часов. В конце концов его ожидание было вознаграждено. Он увидел, как она заходит в арку двора, одна. Он неожиданно вынырнул перед ней из-за детской беседки. Даша испуганно охнула, а потом ее лицо болезненно скривилось. Но, как понял Лукьянов, не из брезгливости или нежелания его видеть. Она была ему рада, но боялась его и всего того, что может между ними произойти. Того, что должно произойти. Того, что непременно произойдет. «Пошли», – сказал он и потянул ее за собой обратно в арку. Он вдруг сообразил, куда может привести Дашу. Сейчас полно небольших гостиниц и отелей, где никого не волнует, с кем мужчина собирается делить номер. Времена не советские, времена другие, разрешающие все, что очень кстати. Лукьянов даже вспомнил, что один крохотный отельчик находится возле колледжа, где он преподает. Называется «Парус». Смешно. Почему именно «Парус»? Даша, которая уже почти разрешила провести себя через арку двора, вдруг остановилась. Иван вопросительно поглядел на нее. «Я не могу, Ваня», – прошептала она. «Похоже, что ты не можешь больше так жить, как жила», – отозвался он. «Да, ты прав, но... Словом, я не могу обманывать мужа, врать ему. Это не для меня». Лукьянов приблизился к ней, заглянул в глаза и жестко сказал. «Ты давно его обманываешь, разве нет?» Даша вздрогнула всем телом. Ее рот открылся и беззвучно зашевелился, как у выброшенной на берег рыбы. Лукьянову стало стыдно. Ему хотелось спрятать ее в своих объятиях, но он не мог сделать этого на людной улице. Он мог только сказать. «Прости меня за эти слова, Даша. Я их произнес только потому, что и сам нахожусь в таком же положении. Я сплю с женой, а думаю только о тебе. Я люблю тебя. Да и ты. Я не мог ошибиться. Пойдем со мной. А все, что будет потом, оно и будет потом, не сейчас. То ужасное потом мы вместе и встретим. Нам будет легче вместе. Вдвоем. Поверь мне». И она пошла с ним. Может быть, и не поверила, но пошла. И даже разрешила взять себя за руку, холодную и дрожащую. Лукьянов так и держал ее за руку все то время, что они ехали на автобусе, а потом в метро. В отеле «Парус» действительно никого не взволновало то, что он снял номер на себя и женщину с другой фамилией. Очевидно, для этого заведения такое было в порядке вещей. В номере стало понятно, почему отель назывался «Парус». Окно, которое, как сразу понял Лукьянов, выходило на оживленную пыльную магистраль, было закрыто куском голубой шелковой ткани, по форме напоминающей именно парус. Это было смелым, но верным решением. Отель не мог предложить красивого вида из окна, а потому маскировал голубым парусом малопривлекательный индустриальный пейзаж. Иван Андреевич перевел взгляд от окна к Даше. Она жалась к двери, нервно расстегивая и застегивая верхнюю пуговку на белой блузке. Как же она была хороша! Как же шел ей этот белый цвет? Он всегда ей шел. То платье для выпускного бала, оно тоже было белым-белым. «Дашенька!» – выдохнул он и прижал ее к себе. Плечи ее мелко-мелко дрожали. «Ничего, она скоро перестанет дрожать от страха или неловкости. Она будет рядом с ним дрожать от страсти. Он все сделает для этого». Лукьянов принялся ее целовать, и плечи испуганной женщины действительно распрямились, и она, наконец, обняла его за шею руками. А он не знал, как быть дальше, что сделать, начать раздевать Дашу или еще погодить. Иван вдруг понял, что ничего не знает о ее сексуальных пристрастиях, что она любит, чего ни в какой форме не приемлет. Тогда, в юности, они оба были неопытны в этом деле и постигали бы премудрости интимной жизни вместе. Сейчас у них за плечами был уже богатый сексуальный опыт, но он-то как раз и может помешать в данной ситуации. Иван Андреевич осторожно положил руку на застежку Дашиной блузки и не без труда выпростал одну маленькую пуговку из такой же крошечной петельки. Вторая пуговка никак не поддавалась. Петелька оказалась слишком тугой, а пальцы Лукьянова чересчур неловкими. Вот она, первая неудача. Неужели они будут преследовать его весь сегодняшний вечер? Он с ужасом посмотрел на женщину, которую пытался раздеть. В ее глазах плескалось что-то совершенно непонятное. Он, Иван, не знал такой Даши. Это была не Даша. Еще бы, та Даша, которую он знал, была юной неопытной девушкой. Перед ним стояла женщина. И она уже очень хорошо знала, чего хотела. Новая женщина, все с тем же именем Даша, тонкими пальцами моментально расстегнула пуговки, безжалостно сбросила блузку на пол и также быстро стянула с себя узкие джинсы. Когда она завела руки за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер, он остановил ее. Но уж нет. Дальше он все проделает сам. Не стоит так торопиться. Лукьянов одним жестом сдернул с широкой кровати голубое под цвет паруса на окне покрывало, поднял Дашу на руки и положил на чуть похрустывающее белье. Как хорошо, что оно было не новомодным шоколадным, синим или, что еще хуже, красным. Оно было таким же белым, как выпускной наряд Даши, как платье невесты. Она всегда была его невестой. Сейчас станет женой. Даша оказалась несколько полнее Эллы. Лукьянова передернула от омерзения к себе. Как он может сравнивать ее с женой? Как он вообще может в такой важный для себя момент вспоминать жену? Сейчас для него существует одна Даша. Важно только то, что он к ней испытывает. Сумасшедшую любовь, такую нежную и острую одновременно, что хочется плакать, как пятилетнему малышу. С Дашей ему не надо притворяться и воображать себя крутым мачо. Он так желает ее, что все получается само собой. Он каким-то непостижимым образом догадывается, чего хочется ей, и вот уже Даша, Дашенька, стонет и бьется в его руках от той самой страсти, о которой он так мечтал. Она тоже тосковала по нему все эти годы. Ее тело не может обманывать. Оно, ее тело, раскрывается навстречу ему. Она, Даша, тоже любит его. Нельзя так с нелюбимым. Нельзя. Как он мог столько лет спать с другой женщиной? Как он мог столько лет изменять своей Даше? Только она предназначена ему судьбой. «Я люблю тебя. Как же я люблю тебя!» – шептал он и не ждал от нее в ответ ничего. Ему не нужно было от Даши слов. Пока. Она скажет их потом. После. Непременно скажет. Сейчас она дарит ему себя. Разве этого мало? Когда все было кончено, она вдруг уткнулась лицом в подушку и зашлась в тяжелом плаче. «Ну что ты, Дашенька?» Иван Андреевич погладил ее по вздрагивающему плечу. «Не надо, все будет хорошо». Даша, приподняв голову от подушки, резко обернулась к нему и истерично выкрикнула. «Все будет плохо, и ты сам знаешь это». Он осторожно опустил ее обратно, поцеловал в соленые кривящиеся губы и сказал: «Если ты не просто от тоски, если ты меня любишь, то...» «То что? Разве мы в силах что-нибудь изменить? Митя, Митя, он сойдет с ума!» И она закрыла глаза, из которых опять поползли слезы. «Твой Митя, он там, далеко, а здесь, рядом с тобой, я. И ты только что отдавалась мне так, будто любишь всеми силами своей души. Разве это не правда, Даша?» «Я не знаю». «Зато я знаю. Что-то у тебя не так с Архиповым, что-то не вышло. А со мной все так. Мы и в юности подходили друг к другу во всем. И сейчас подошли. Тебе ведь было хорошо, Дашенька? Ну скажи». И он принялся покрывать мелкими поцелуями ее лицо, потом тело. Она снова задрожала от охватившего ее желания и захлестнула его шею руками и некоторое время не вспоминала своего Митю и то страшное, что нависло над ними. Когда нечаянно бросила взгляд на часы, закаменела. Лукьянов проследил за ее взглядом. Часы, висящие на стене против кровати, показывали четверть девятого. «Он меня убьет», – прошептала Даша. «И Юлька наверняка вся в слезах, не может понять, куда делась мама». «Я пойду с тобой и все объясню», – решительно сказал он, натягивая джинсы. «Ага, а потом я отправлюсь объясняться с твоей женой». Лукьянов рухнул на кровать в полунадетых джинсах. «Да, как-то он забыл про Эллу. Странно, почему не звонил мобильник?» Он вытащил его из кармана. Экран был темным. Отключился. Села батарейка. Даша вытащила свой мобильник из сумки и сказала. «Принято 12 вызовов Архипова. Я сегодня была у врача, отключала звонок. Так и забыла выйти из тихого режима». «Я пойду к нему с тобой», – опять начал Иван. «Нет», – твердо отказала ему она. «Я должна сама». «И что ты ему скажешь?» «Не знаю еще. Не хочу даже задумываться. Слова придут сами, как только увижу Митю». Лукьянов застегнул джинсы, обнял ее за плечи и спросил. «Мы еще увидимся?» Она обернулась и, сузив глаза, вместо ответа спросила. «Ваня, а ты не боишься, что Архипов убьет тебя? Вспомни, что было в юности». «В юности я понял, что ты влюбилась в него и отошел, чтобы не мешать тебе. А сейчас все по-другому. Если ты поняла, что Архипов был ошибкой, что...» Даша закрыла ему рот рукой. «Я ни в чем еще не уверена. Все то, что было между нами, может и не значить ничего. Понимаешь?» «Нет», – взорвался он. «Не понимаю. Не хочу понимать. Я, как и ты сегодня, изменил. И тоже, хочешь – верь, хочешь – нет. Но впервые. И я точно знаю, почему. Я люблю тебя, Даша. Всегда любил. А я не знаю, что толкнуло меня к тебе. Да, ты прав. Мне тяжело с Архиповым. Я, скорее всего, действительно ошиблась, выйдя за него замуж. Но стоит ли нам с тобой, не знаю. Но почему же, зачем же ты опять выбрала меня, чтобы наставить рога своему Архипову?» Опять взвился он. «Я не выбирала. Ты сам пришел», – выкрикнула Даша, схватила со столика свою сумку и выбежала в коридор. Лукьянов не стал ее догонять. Он со стоном опустился на постель, где только что обнимал самую главную женщину своей жизни.